Алло. Валя. Чего тебе? Как жизнь молодая? Нормально. С праздником тебя. С каким? День железнодорожника. Какой? День железнодорожника сегодня. Ну, я не железнодорожница. Но ты с Брежневым каталась в запломбированном вагоне? Каталась. Удовлетворяла его похоть сексуально? Удовлетворяла его? Он в этом не нуждался. Ах, с кем же он сексом занимался, Вальк? Расскажи. С женой своей, как с кем. Она еврейка была, Виктория ее звали, да? Ну и что ж, у них прекрасные отношения были. Да? То есть он ей не изменял? Нет. А ты откуда знаешь? Люди знают, и я знаю. Да? А потом уже она его пережила надолго, да? Чего? Она его надолго пережила-то вроде, да? Брежнева-то. Пережила? Да, он умер, а она еще жила, жила, жила. Да. Но ты ее знала лично, да? Да хрен, откуда я ее знала? А, ну ты в области печати же работала, да? Я только в печати работала, лично с ними. А я думал, ты Брежнева удовлетворяла сексуально. Да ну, он в этом не нуждался. В интернете писали, что Валентина Аносова была любовницей... Да, старый был, брусгревый, кому, какому бабу там, дай бог не подохнуть. Ой, как ты, о своем бывшем... На бабе, что ли, он должен подыхать? На бабе, самая лучшая смерть на бабе подохнуть, да? Чего? Самая лучшая смерть на бабе подохнуть, Валь. Так говорят некоторые. Никас Сафронов. Кто? Никас Сафронов. Знаешь такого? Никаса Сафронова? Не знаю такого. Художник. Он говорит, самая лучшая смерть на бабе. Угу. Представляешь, Валь? Ну, кто во что гораст? Валь, а ты мне сегодня во сне снилась. Правда? Да. Это к чему такой сон может... Не знаю. Мы вроде к тебе пришли, звоним в дверь, а ты кричишь, кислотой охуячу, кислотой охуячу. Правда. Это правда ты сделаешь так? Да. А потом еще приснилось... Делаю, нужно будет и сделаю. Ну что такая жестокая, не гостеприимная, мы к тебе хотим прийти. А я не хочу никого принимать. Чайку попить, кофейку заварить. Дома попей, что у тебя дома, что ли, нет? А где мой дом? Ты же не бездомный. А где я живу? 218-й. Кошмар. Я в другом подъезде живу. Нет. 218-й. В другом подъезде меня никто не знает. И телефон мой никто не знает из других подъездов. Мой телефон в интернете висит в свободном доступе. Угу. И все тебе звонят. А ты думаешь, что это с 218? Вдруг кому-то в голову пришло, старуха где-то и проживает. Нахуя мне им нужна, блядь? Ты так, ни одна старуха так не матерится, как ты. Вот тебя и все любим за это. Валь, а мне еще дочка твоя приснилась, толстая. Что она, говорит, моя мать... Что она, по морде дебила? А, грязными сапогами. По морде колотила. За хуй схватила и потащила. Молодец. Хоть во сне за хуй схватила. Она говорит, что мать моя выпивает, то есть ты. То есть она нам объясняла, что ты как бы как будто к рюмке прикладываешься. Представляешь? Никогда в жизни не пила ни одного грамма. Терпеть не могу. Да? Давай выпьем, Валь. Сегодня день железнодорожника. У меня отец вон... А я не... К железной дороге никакого отношения не имею. У меня отец на железной дороге работает. А ну, у тебя, у меня нет. А ты что говоришь, что мы с вами... У нас в семье и в родне не было железнодорожников. Валь, но мы относимся к железной дороге, мы же проститутку с вокзала взяли. Тем более отмечайте. А она нам родила ребенка. А ребенок пропал куда-то. А ребенка вы задушили. Нет, не так было. Мы его в детдом. живых родителей в детдом не берут. А мы написали, что это не наш ребенок. Угу. Да, Валь. Валь, а ты не будешь на нас заявлять, только, пожалуйста, в милицию? Заявлю, что задушили ребенка. Да никогда так, как задушили. Ты видела, что мы задушили его? А куда он делся-то? Испарился? В детский дом. У нас один богатый... Не берут у живых родителей в детский дом. У нас один богатенький музыкант, он у нас усыновил нас, нашего ребенка, потому что он голубой. Понимаешь? Это друг Филиппа Киркорова. Ну и чего? Чего ты вот. Киркоров втягиваешь, хуй знает во что? Ну Киркоров из пробирки, он рожает и рожает, зачинает и зачинает, да? Ну это его дело, раз такой дурак. У него... Не может нормально жениться и рожать нормально. Как все люди. А его друг у нас ребенка взял. Пусть... У вас взял ребенка? Да, у него лучше, они богатые, а мы бедные. Если бы взяли, то давно в газетах написали. Это информация... Каких-то взял. Эксклюзивная, это не для большинства. Это я только тебе по секрету, Валь. А у государства секретов нет. Если он усыновляет, тут же афишируют. Да? Валь, а ты слышал, девки Pussy Riot устроили панк-молебен в церкви, танцевали в этом, в масках, драли, вали? Что? Слышала, да. И как ты к этому? И читала. И как ты к этому относишься? Ну, умные не стали бы церковь позорить и Господу Богу издеваться. Ну, то есть их надо посадить. В церкви. А многие говорят, их надо не... Я их расстреляла, что это за насмешка над Господом Богом. Да? А вот все священники, они настолько вот уже ополоумели, они такие богатые стали, на Мерседесах ездят. Разве это правильно, Валентина Петровна? Я не знаю, чего они разбогатились. Да, может, вот... земледелием занимаются. Земля, может, есть. Священники земледелием занимаются. Что ты говоришь такое? Что, сейчас кто чем только не занимается. Артисты земледелием занимаются. Да. Участки купают и там все сажают. Валь, а ты это самое, ты в церковь ходишь? А у нас тут нет церкви. Как я туда пойду-то? Почему? Ни одной нету в нашем районе. На Сокол могла бы доехать, не развалилась бы. Там надо расписание знать. Приедешь, она закрыта. Да? Приедешь? А ты могла у церкви побираться? Ты же бедная пенсионерка, у тебя денег нет уже. Побираться? Да, ты у войковской... Я на пенсии живу, что пенсионеры побираются. А тоже. Валь, а ты квартиру, говорят, сдаешь? Как-то укладывается. Ты говоришь, говорят, квартиру сдаешь с этим цыганом. Я еще не охуела, блядь. Или двум голубым. Чтобы с цыганами вместе спать. А они... На одной кровати. А они у тебя на кухне, а ты на кровати одна. Цыганы не на кухне не уложат, блядь. Да? Они будут здоров. Почему? Они большие, да? Валя, а можно... Они условия любят. Валька, а ты знаешь, что Курдюков у детей отнимал фотоаппарат? Они шли тебя фотографировать, а Курдюков их схватил. Как ты относишься? А при чем тут я? Чего я могу знать про Курдюкова? Чем он занимается? Ты кричала, караул. Если хуйней занимается, то посадить пора. Посадить? А чужие вещи отнимать, это не хуйня? Чего? Он чужие вещи отнимает. Флешки. Знаешь, что такое флешка? Ну, если отнимает, то его надо сажать. А ты можешь свидетельство написать, что Курдюков вор и жулик? Мы сейчас подписи собираем. Против самих... Ну, если вор, то пусть садится в тюрьму. Вор должен сидеть в тюрьме. О, ты как Глеб Жеглов заговорила прям. Как в фильме. Валентиночка, видишь, мы сами против себя подписи собираем. Тебе это не абсурдным кажется, нет? И чего же это за подпись? чтобы тебя в домик престарелых, а квартирка, чтобы нам досталась. Хуй тебе, урод! Место квартирки. Посасывай его, посасывай, вытягивай гной отсюда. Я квартиру хочу, сейчас к тебе приду за квартирой.